В Лежанку, или иначе село Среднее Егорлыкское, добровольцы пришли поздно ночью в начале Страстной недели. Партизан расквартировали по дворам села. Юрочка, Волошинов и еще несколько человек из их отделения очень хорошо устроились в сарае, наполненном сеном, во дворе одного мужика. Там было просторно, спать на сене тепло и мягко. В щели дощатой стены и в двери всегда проникал свежий весенний воздух, и было достаточно тепло. Старая толстая камышовая пополам с соломой крыша отлично защищала от жгучих лучей солнца. Земляной плотно утрамбованный пол поливался партизанами водой. Хозяин, со сплошь до самых глаз заросшим бурыми щетинистыми волосами лицом, смотрел на незваных гостей из-под лобья, зверем, и вначале не хотел пустить их в сарай, ссылаясь на то, что они помнут или подожгут его сено. Юноши уже привыкли к такому отношению к ним всех мужиков. «Вот что, дядя!» — внушительно и серьезно заявил ему Волошинов. «Что ты большевик, это только взглянуть раз на твой наружный паспорт, и больше ничего не надо. Ну и черт с тобой! Тебе следовало бы на шею крепкую веревку, да и вздернуть носук, который потолще и невысоко. Так, всего вершка на три от земли, чтобы ты поболтался в воздухе с полчасика, довольно будет. Но мы с безоружными не воюем, как воюют ваши доблестные сыновья, племянники и братья. А в сарае мы жить будем. Понял? И больше никаких разговоров. Заткни хайло. Понял?» При этом Волошинов с высоты своего роста, глядя своими твердыми глазами в разбегавшиеся злобные глаза хохла, недвусмысленно помахал перед его носом указательным пальцем, а потом показал кулак. Хохол, что-то ворча себе под нос, и как волк, клацая зубами, ушел. Подобная история повторилась и с хлебом. Хохол, ссылаясь на то, что ему самому не хватает хлеба, не хотел продавать его партизанам. Между тем, они уже видели у него в кухне целую гору караваев. «Хлеб, чтобы был сейчас же. За это получай деньги и больше не разговаривай», — приказал тот же Волошинов. Хохол удалился с тем же непримиримым видом, а вслед за ним появились бабы с караваями в руках. Потом, после недолгих переговоров, те же бабы, но уже по добровольному соглашению с партизанами, принесли молоко и сметану, и творог, и яйца, а в конце концов с тревогой сознались, что их мужей, братьев и родственников силой увели с собой большевики. «Знаем, как силой уводят в банды ваших мужей и братьев», — добродушно смеясь говорили юноши. «Ничего не беспокойтесь, попадутся к нам на мушку, так мы живы их оттуда выведем. На этот счет не сомневайтесь. Работа у нас чистая, а слово держим по присяге, на совесть». На другой же день с утра началась бомбардировка большевиками села. Жители забились в погреба и подвалы. Снова пошли бои и перестрелки. Квартировать в большевистском селе у населения, с понятной ненавистью относившегося к кадетам, против которых во враждебных рядах дрались его же односельчане, отцы, братья, мужья, сыновья, родственники, было крайне неприятно. Но юноши ко всему привыкли. Они давно уже знали, что все и вся против них. В одну ночь перед утром Юрочка снова увидел сон, похожий на тот, который снился ему в Елизаветинской. Опять пришел отец и опять манил его куда-то за собою. Теперь он был в армяке, подпоясанный кушаком, на голове ямщицкая шляпа, в высоких сапогах, с котомкой за плечами и с толстой палкой в руке, точно собирался в дальний поход. Юрочка никогда не видел отца в таком одеянии и был удивлен. А сам себя он увидел в гимназической форме, в застегнутом пальто, с ранцем за плечами и с палкой, которых он никогда в действительности не имел. Отец таинственно, знаками позвал юношу к себе. У Юрочки упало сердце. Как и в первом сне, какое-то непреодолимое внутреннее нежелание останавливало его. Он не хотел идти с отцом, но не смел ослушаться. Они очутились в таком глухом, дремучем бару, которого юноша никогда еще не видал. И все ему здесь было чуждо, неприятно, пугающе. Огромные, толстые, ветвистые деревья на каждом шагу заступали ему дорогу и давили на него со всех сторон. Широко раскинувшиеся над головой кроны закрывали небо, почти не пропуская света. Он шел бездорожно, едва поспевая за отцом, беспрерывно цепляясь ногами за корни деревьев и путаясь в траве, которая как крепкими нитями оплетала его. И странно, как будто он и не шел, не мог идти, а все-таки двигался. Тьма все сгущалась, он уже едва видел силуэт отца. Сердцем, чем чаще, тем больше, овладевал непонятный ужас, похожий на ужас человека, скользящего по краю бездны и готового вот-вот сорваться. Ему до страсти, до тоски и отчаяния хотелось вернуться, но, не зная обратной дороги, не смея ослушаться отца, он не решался. Отец остановился у входа не то шалаша, не то пещеры, поджидая сына. Только тут он, трепещущий, чего-то неопределенного боящийся, взглянул в лицо отца и с ужасом убедился, что оно было мертвое, с застывшими, как свинец, открытыми глазами. Какая-то посторонняя, непреодолимая сила увлекала его вперед в черную пасть пещеры, хотя внутренне он всем существом своим противился и упирался. Дверь за ними сама собой бесшумно захлопнулась, и они очутились в черной непроницаемой тьме. И юноша, не видя отца, не чувствуя даже его присутствия, и зная, что он мертв, с безграничным ужасом ощущал, как он сам растекался в разные стороны, точно медленно, тягуче, отвратительно как-то отваливались разом все его члены, и сам он весь погружался в какую-то неизвестную черную бездну и растворялся в ней. Это было так страшно, так ужасно, как ничто другое на свете. Юрочка хотел бежать, но не мог пошевельнуться. Хотел кричать, натуживался изо всех сил, но язык не повиновался. Наконец он проснулся и, едва расклеив губы, вне себя закричал: «Папа! Папа!» Юрочка весь трепетал, был в холодном поту, от головы с шумом и со звоном в ушах отливала кровь. Сердце колотилось так, точно хотело выпрыгнуть из груди, и он почувствовал себя счастливым от того, что весь этот ужас случился с ним во сне, а не наяву. Рядом на сене сидел Волошинов в одной рубашке, в истрепанных синих шароваров с остатками красных лампас, в высоких ботинках и прилаживал на своих длинных, точно выточенных из стали, стройных, сильных ногах обмотки. «Что ты, Юра, чего испугался?» «Разве я кричал?» Он слышал и помнил свой крик. «Да еще как! Будто тебя резали!» И звал папу. Юрочка помолчал, лежа на сене. Загорелое и заспанное лицо его было сосредоточенное, недовольное и пасмурное. «Я видел скверный сон», — сказал он. «Вот уже во второй раз вижу папу как-то странно. В первый раз он приходил к смерти Корнилова, а теперь не знаю. Только чувствую, что это все не к добру. У меня всегда так». «Ну вот, гадаешь, как какая-нибудь станичная бабка. Веришь в сны». Я часто вижу сны, но никогда их не помню. Он поднялся во весь свой гигантский рост. В одной рубашке и шароварах особенно рельефно обрисовывалось его молодое, мускулистое и гибкое тело. Плечи поражали своей шириной и прямизною, грудь высотою, стан тонким объемом и стройностью. Со своей прекрасной кудрявой головой и лицом красавца весь он был похож на изваяние рук несравненного мастера. В нем как-то непостижимо сочетались и сверхъестественная сила, и необычайная ловкость, и поразительное врожденное изящество, скользившее во всяком его движении. «Да нет», — протянул Юрочка. «Да брось ты об этом, Юра. Тут идем к нам на Тихий Дон, а ты с дурными снами», — радостно продолжал Волошинов. «Сапоги-то мои того, каши просят». Заметил он, отвернув в сторону пятку и через плечо разглядывая дырку на одном из своих ботинок. Хоть бы до дома в них добраться, не развалились бы. «Знаешь, Юра, у меня в Новочеркасске осталось сколько? 6 пар сапог, 5 хороших штатских костюмов, много мундиров и шаровар. Еще от папы. Он меньше меня был ростом. Тебе как раз подойдут, ежели красные не успели все это ограбить». «Да, я думаю, мама припрятала. То мы с тобой обмундируемся за первый сорт. Остановимся с тобой у мамы. У нас квартира большая, жить в ней некому. Ведь нам с тобой, Юра, не расставаться. Как ты думаешь?» «Конечно». «Значит, идет? Будем жить у мамы?» «Идет, если ты ничего не имеешь...» «Юра, можно ли об этом говорить? Ведь мы же с тобой ближе, чем братья родные!» «Я думаю, столько пережить и перетерпеть вместе...» «Хочешь, Юра, я тебя в казаки припишу, в граждане!» Нагэ он сделал нажим и произнес гортанно, как говорят прирожденные донцы. «Нашей славной Цемлянской на Дону станице!» «А какие у нас сады, Юра! Какое вино! Такого вина, как наша Цемлянская, на всем белом цвете нет! Ты настоящий вот никогда не пробовал! Тебя российской подделкой угощали! Настоящее только в Цимле можно найти!» «Довольно тебе хохлом ходить! Хочешь в казаки, что ли?» Волошинов рассмеялся. Но Юрочка к шутливому предложению друга отнесся серьезно. «Хочу», — сказал он, приподнимая сено и отыскивая свою одежду. Донцы нравились ему своей смекалкой, опрятностью и удалью. «Непременно припишу за все твои подвиги. Гражданам», — он опять надавил на «Г», — «поставим ведро спирта, это только на затравку, чтобы разудить станичникам губу. А уж обмывать нового казака они будут своим вином. Уж таким угостят, какого ты отроду не пил. Уж и попируем на радостях. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» И Волошинов вышел во двор к колодцу умываться. В тот же день в штаб добровольческой армии пришли тревожные известия, что большевики, теснимые немцами от Таганрога, всей массою обрушились на восставшие донские станицы и заняли Ольгинскую, Хомутовскую, Кагальницкую, Мечетинскую и подходили уже к последнему оплоту повстанцев, к станице Егорлыкской. В Лежанке для защиты штаба обоза и раненых оставили офицерский полк и две конных сотни. Все остальное двумя отрядами было двинуто на помощь к Егорлыкской и в другую сторону, Гуляй-Борисовой.